просто песчинка. Именно так я себя чувствовал. Поэтому плюнул и, повернувшись, пошел обратно к лаборатории, где осталась Николь. У девочки титановые нервы, если она видела это все, оказалась на разделочном столе Шмидта и рыдала всего 3 минуты, когда все вдруг кончилось. Будь я женщиной в подобной ситуации, бился бы в истерике не меньше часа. Но я мужчина, и ситуация у меня другая. Я вернулся. Николь сидела уже одетая, я бы даже сказал экипированная. Все снятое ей с трупов и надетое на себя снаряжение было подогнано и подтянуто, чувствовалась привычка и сноровка. Я молча вошел и крепко прижал ее к себе. Она не отстранялась. Лишь через долгую минуту я смог говорить, хрипло, буквально шепотом. «Я не смогу, всех!» Снова с трудом сглотнул подступивший комок. «Слишком много для меня, я сойду с ума, просто свихнусь!» «Ничего», — спокойно ответила она. Ее голос на самом деле был спокоен. Это пугало. «Я помогу. Главное добраться до радио. Поможешь?» Отстранил ее от себя я, чтобы посмотреть в глаза. Она смотрела твердо и не отводила взгляд. «Помогу», — кивнула она. «Главное добраться до радио. Пошли», — пожал плечами я и отвел взгляд, признавая ее лидерство в этом деле. И зверь не возмутился. «Странно, но так даже легче. В здании охраны больше нет. Новые части еще не подошли. Сигнала тревоги не объявлялось. Есть несколько заключенных. По крайней мере, один из них может быть полезен». «Кто? Чем полезен?» «Четкие, по-военному вопросы. И я, наконец, поверил, она поможет». Девочка выросла. В чудовище. Монстр воспитал монстра. Пацан, лет 15, имеет способность управления металлом. Любым. Потенциально один из самых сильных существ планеты. «Берем с собой», — кивнула Николь. «Но главное сейчас, радио, веди». «Есть, мэм», — улыбнулся я. «Дядя Виктор, какая я тебе мэм? Ты ж меня из-под стола за ручку выводил. Ты выросла, так что теперь просто Виктор. Или Вик». «Хорошо», — сделала она над собой некоторое усилие. «Виктор», — все же произнесла она с ударением на второй слог, на французский лад. «А меня зови, как и раньше, Николь». «Договорились. А теперь радио. Дело превыше всего. Где Шмидты?» «В здании их нет. На территории лагерей сейчас поиски бесполезны. Черт, опять он ушел». До радиопередатчика добрались быстро. Он находился прямо в том здании, где нас держали. Но с настройкой возникли некоторые проблемы. Не хватало мощности. «Можешь что-то сделать?» – спросила Николь, когда поняла проблему. Я присмотрелся к оборудованию, проверил некоторые узлы и кивнул. «Могу. Передатчик хороший. Запас прочности есть, питание подключу из лаборатории, но надо будет антенну выше поднимать, тогда мощности хватит». «Делай», — коротко приказала она. «Я за парнем». На это кивнул уже я и приступил к работе. Через 20 минут все было готово, а Макс был с нами в комнате с передатчиком. Я подал высокое на антенну и уступил место Николь. Она уверенно взялась за ключ и начала бить позывной. Довольно сложный, буквенно-цифровой. Ответ пришел лишь через 10 минут. Вместе с первой группой врага, который, наконец, сообразил, что в корпусе происходит что-то не то. Я кивнул Максу на Николь, а сам пошел встречать гостей. Все было быстро и тихо, без единого крика и выстрела. Даже удивительно, насколько отсутствие постоянной необходимости бороться со своими эмоциями повышает боевую эффективность. Это не говоря о том, что после сыворотки Шмидта силовые показатели, скорость, реакция и ловкость повысилась на порядок. Вернулся к передатчику. «Виктор», — встретила меня Николь на пороге. «Будем закрепляться. Нам нужны люди и оружие. Тогда прорываемся в Биркенау. Там советские военнопленные и сопротивленцы со всей Европы. Оружие возьмем в казармах охраны. А справимся?» С сомнением посмотрела на меня она. Я пожал плечами. «Не попробуем, не узнаем. Баррикадируйтесь пока здесь. Оружие лежит внизу. На тех людей, кто есть в здании, хватит. Нет, разделяться не будем. Вооружаемся и идем в Биркенау». А дальше началась война в отдельно взятом аду. Стоило нам пробиться и захватить, а потом зачистить первую казарму охраны, как Освенцим зашевелился, словно огромный муравейник. К нам стягивались силы охраны. Мы освобождали и вооружали узников. Стихийно формировался фронт, который мгновенно менялся, реагируя на мои диверсии в условном тылу противника. Смерти меньше не становилось, но у людей начала появляться надежда. Сдохнуть не как скот на бойне, а с оружием в руках. И далеко не все соглашались на такой выбор. Бардак был страшный. Если бы не было Николь, то нас задавили бы максимум за неделю, Даже если бы не смогли поймать меня, я просто не смог бы поднять людей в бой еще раз. Но Николь была, и ее лидерство и командование никто не оспаривал. Она отдавала приказы, посылала и вела людей в бой, работала с картой и определяла мне объекты диверсий, и продолжала держать связь с кем-то по радио, и через неделю я узнал с кем. В тот день моей задачей было уничтожить зенитные расчеты и подавить систему ПВО хотя бы с одной стороны. Я справился, и в образовавшийся коридор пошли самолеты без опознавательных знаков, и с них шел десант. Мы трое, я, Макс и Николь, оказались первыми, кто встретил прибывших. Нам навстречу шли четверо во главе строя солдат в форме без знаков отличия, и двоих из них я знал. Капитан Роджерс, представился идущий на острие клина, стратегический научный резерв. Старший лейтенант Фьюри, представилась Николь, отдавая воинское приветствие старшему по званию. Ревущий командос, полевой командир. Я смотрел на Николь, и меня накрывал дзин. Ник Фьюри. Фьюри. Я только сейчас, через 29 лет знакомства, узнал ее фамилию. Что мне стоило сделать это раньше? Мое понимание мира вокруг улетело куда подальше. Взгляд остекленел, а руки опустились. Хорошо, хоть ничего тяжелого не держал, а то ногу отбил бы. Очнулся я, только услышав свое имя. Виктор Крид, указывала на меня Николь. Ник, видимо, представляя пришедшим. Мы знакомы, улыбнулся Стив и протянул руку. Я автоматически ответил на рукопожатие, не контролируя сил. Роджерс скривился и даже слегка присел. Я спохватился и отпустил. «Привет, Стиви», ответил я ему, все еще плохо соображая. «Здравствуй, Пегги», поприветствовал я стоящую по правую руку от Кэпа Картер. «Здравствуй, Крид», хмуро глянула на меня она. «А это капрал Хоулетт и сержант Барнс», представил остальных Роджерс. Я посмотрел на названных, и что я увидел? Хью Джекман, курящий сигару в форме и каске. «Что ж, ну здравствуй, Логан. Вот мы наконец и встретились. Интересно, вражда возникнет, или сможем мы стать друзьями?» Примечание к части. Концепция Николь Фьюри принадлежит не мне. Впервые я ее увидел в фанфике «Сириус Метта Спайди», и мне эта концепция нравится. Собственно, все, что я хотел сказать. П.С. В шапке предупреждения АУ, и курочу канон, как хочу. Так что воинствующие гики, лесом. Глава 18. Людей на самолетах прибыло не так уж и много, всего десяток. Я так понял, личная команда Кэпа. Остальные четыре борта сбрасывали оружие и боеприпасы. Вот такая вот помощь от союзников. Типа, чем могли, помогли, а дальше сами как-нибудь. С другой стороны, до Польши удивительно, что эти-то борта долетели. Прямого канала-то нет. Соответственно, и вывести людей тоже возможности никакой. Такие вот дела. Лично я не понимаю, на что рассчитывает Николь. Как-то так получилось, что харизмы Кэпа не хватило, чтобы перехватить лидерство у Фьюри. Она так и осталась командующей операцией. Все ее слушают, выполняют приказы. Я тоже слушаю и выполняю, но на что она надеется, все равно не понимаю. Все ближайшие военные части Рейха уже стянуты, создавая кольцо блокады. А со дня на день должны подтянуться и куда более серьезные силы. Сам лагерь мы взяли. Это было несложно. Там охраны-то было всего 6000 эсэсовцев из соединения «Мертвая голова», а заключенных под 150 тысяч. Стоило только как следует всколыхнуть это баранье стадо, и нет эсэсовцев. Голыми руками на клочки порвали, их же газом потравили, да в их же печи засунули, многих живьем. А вот дальше. Подвоза продуктов питания нет, боеприпасы, те, что в бою взяты, оружие, тоже. Вода есть, хоть это радует, а со всех сторон оккупированная страна, до линии фронта, как и до моря пилить не допилить. И подтягиваются войска, развернуть нормальную артиллерию мы фрицам не даем, постоянно диверсиями выводя ее из строя. Штабы жжем, продовольствие отбиваем и в лагерь везем, но сразу везде-то мы быть не можем. Мне все равно, что на Восточном фронте я в немецком тылу партизанил, что здесь тем же самым занимаюсь. А людям как? Они же совсем не супер и не сверх, гибнут сотнями и тысячами. Чтобы не плодить эпидемии и заразу, те же зондеркоманды их в те же печи несут, что и при фрицах. А есть и еще одна напасть, авиация. У врага полное превосходство в воздухе. Вот они нас и бомбят, почем зря, бомбили. Пока Макс не психанул, уровень сил скачком поднялся. Теперь он наше ПВО, чрезвычайно эффективное. Сперва просто ломал самолеты в воздухе, теперь сажает. Пулеметы и патроны лишними не бывают. Но я все равно не понимаю, на что надеется Николь. С другой стороны, даже так, как сейчас, лучше, чем так, как было. Теперь хотя бы апатичности этой тупой покорности нет. Умирают, но умирают в бою. Но завтра-послезавтра подойдут действительно боеспособные части. Возможно, и Гидра отметится со своими бластерами и роботами. И закатают нас как в асфальт катком. Я как-то предложил на совещании командиров пойти в прорыв к морю. Или на Берлин. Понятно, что такой рывок переживут единицы, и будет это марш камикадзе. Мне понятно, и все это поняли, но не поддержали. Цепляются за какую-то надежду, продлевают агонию. С другой стороны, войска и ресурсы оттягиваются от фронта, значит Союзу все полегче, значит наступать будут быстрее, может и к нам успеют. Хотя, кого я обманываю, 43-й, лето, год мы в любом случае не продержимся. Шах, говорит мне Логан и ставит своего ферзя на доску. Я хмыкаю, неприятная позиция, но есть варианты. С Логаном есть варианты, с Николь нет. Видимо, это просто склад ума. Не шахматный у меня, интриговать не люблю. Закрываюсь слоном. Логан задумчиво выпускает струйку дыма и уводит ферзя из-под удара. Мат, ставлю пешку на черное, и Логан откидывается на спинку кресла, признавая поражение. Иногда пешка ставит мат, а иногда проваливает все дело. Но бывает, что становится ферзем. Заканчивалась вторая неделя восстания. Люди устали. Вновь в воздухе начинала витать обреченность. Николь давно обзавелась своей знаменитой повязкой на глаз, чтобы не нервировать лишний раз собеседников, которые постоянно на него косятся и отвлекаются от темы разговора. Вернувшись с очередной проведенной диверсии, я застал ее одну в штабной комнате, в том здании, что мы сами отвели себе под ставку командования. Картер, Логан и Кэп со своей командой были еще на деле, а я вот вернулся. И то, что я увидел, мне не нравилось совершенно. Повязка лежит на столе с расстеленной картой, там же лежит карандаш и пистолет, а несгибаемая Ник Фьюри сидит, спрятав лицо в ладонях. «Виктор», — убрала она руки от лица и повернулась ко мне, среагировав на звук. «У тебя ведь нет плана, Ник?» Прямо в лоб, без приветствий, хмуро спросил я, глядя ей прямо в глаза. «Наверное, во всем лагере я единственный, кто спокойно мог смотреть в них при отсутствии повязки». Она промолчала и отвела взгляд. Большего мне было уже не надо. И то, что она спохватилась и начала говорить после этого, я уже не слушал. Пустые слова, они ничего не значат. Я развернулся и вышел. Николь кричала что-то вдогонку. Но опять же, я не слушал. Это все не имело больше значения. Я шел к Максу. Точнее, сначала в бывший лабораторный комплекс, а потом к Максу. Нашел я его сидящим возле зенитки и тоскливо смотрящим в небо. Я подходил к нему, а ноги наливались свинцом, глаза так и норовили опуститься к земле, шаг становился тяжелым, а полысевшие брови хмуро сходились на переносице. «Макс», — обратился я к нему. «Виктор», — вопросительно повернулся он ко мне, — «ты понимаешь, что все здесь обречены?» Прямо, без всяких уловок, начал я. «Но у Фьюри же есть план». Начал он и осекся, глядя в мои глаза. Он не был дураком, и прекрасно все понял по одному взгляду. Я достал шприц с голубой жидкостью и дал ему. «Но как это поможет?» — недоуменно спросил он. «Что это такое?» — объяснять не пришлось. «Ты не знаешь масштаба своих сил», — нехотя начал я. «То, что я сейчас делал, возможно, главная ошибка моей жизни, за которую будет позже расплачиваться вся планета, возможно, но здесь и сейчас 100 тысяч человек, 50 тысяч мы за эти две недели уже потеряли, последствия в будущем и люди здесь, я не люблю евреев, сказывается воспитание еще той жизни, но они люди, а с людьми так нельзя, и я не политик, чтобы спокойно жертвовать тысячами людей, считая их статистикой, возможно в будущем меня проклянут за это, но... Со временем ты будешь способен своей силой извлечь ядро из планеты и закинуть его на Солнце. «Но у нас нет этого времени», — сказал я ему. Но, — уловил он недосказанное, — «это риск». Расписывать, чем именно он рискует, не стал. Он и так все знает. Не может не знать. Свои эксперименты Шмидт проводил, не скрываясь от других подопытных. Рука, держащая шприц, задрожала, и он торопливо передал его мне, чтобы не уронить. «Подумай», — сказал я и, развернувшись, ушел. «Где меня найти, он знает. В той самой лаборатории. На том самом столе лежал, только уже не я, а 15-летний подросток. Крепежи были ему не по размеру и стояли не там, где надо, но это исправил он же сам. Просто своей силой передвинул. И зафиксировал он себя тоже сам. Но сыворотку ввел я, так, как и показывал Шмидт, прямо в сердце. Сразу после введения, я с разбегу выпрыгнул в окно, поскольку весь металл в помещении начал подозрительно дрожать и брецать, а металла там было много. За следующий час от здания практически ничего не осталось, только клубок освободившихся штырей и арматуры, столов, балок перекрытий, канализационных и водопроводных труб, словно кокон вокруг гусеницы, свернулся вокруг той лаборатории, и я с замиранием сердца ждал, что же за бабочка выберется из этой куколки. А рядом со мной стояла тихая и прижухшая Николь. Точнее, когда она искала меня, то была совсем не тихой. Меня искала Фурия, командующий, старший лейтенант, приказ которого посмел не выполнить какой-то капрал. Но, когда нашла, весь ее запал как-то сразу кончился. Она поняла, что я сделал, трудно было бы не понять, когда на твоих глазах из стен словно змеи ползут арматурой трубы. И, думаю, поняла зачем. У нас ведь остался еще передатчик, спросил я ее тихо. Громко не хотелось говорить. Она кивнула. Полетим в Союз. Она вскинула на меня взгляд, словно спрашивая, уверен ли я. Я ничего больше не сказал, не шевельнул бровями. Я просто продолжал смотреть в сторону куколки. Прошла минута, и она, кивнув каким-то своим мыслям, ушла командовать, устанавливать связь, вести переговоры, быть на своем месте. А я в который раз убедился, что не командный игрок, тем более не лидер. За мной не идут люди. Глава 19. Куколка раскрылась, причем буквально, как раковина моллюска, поставленная с таймя, только через 5 часов. Макс с трудом выбрался из нее, с трудом и моей помощью. Ведь я не уходил от куколки до самого момента открытия. Почему-то мне казалось это правильным. Его шатало. Он был физически слаб и лично в моем восприятии напоминал акселератора из анимешки про эсперов, что я смотрел еще в той жизни. Может быть, полосатой робой, которую он до сих пор ни на что другое не поменял. Может быть, полностью седыми волосами, а может быть, общей хрупкостью телосложения, может, немного безумным взглядом, не знаю. Просто у меня создавалось именно такое впечатление от него. Он ничего не говорил, только молча опирался на мое плечо. Поначалу. Потом я просто подхватил его на руки и понес к выбранному им для себя домику. Парнишка практически ничего не весил. Одни кости, обтянутые кожей и самый минимум мышц. Видно, сыворотка использовала все возможные ресурсы его тела. И самого тела почти не осталось. Отнес. Притащил несколько банок тушенки и галеты с последнего отбитого и угнанного конвоя с продуктами. Накормил. Уложил спать. А еще через 9 часов, которые я снова провел, не отходя от кровати Макса, он проснулся, и взгляд его приобрел осмысленное выражение. Я летел, сидя прямо на полу перед смотровой дырой в нем, рядом с расстеленной картой. Бесполезный компас валялся где-то в стороне, его стрелка крутилась со скоростью хорошего вентилятора, что неудивительно рядом с такой мощностью магнитными полями. Летел на чем? На летающем, пусть будет шаре. Очнувшийся Изенхард поразил даже мое воображение. Он снова плотно поел, а потом молча встал и пошел, куда подальше от людей, туда, где было свободное пространство. А я, дурак дураком, словно привязанный, поплелся за ним. И стоило ему остановиться, началось нечто, сносящее крышу своей масштабностью. Макс закрыл глаза и расслабленно развел руки в стороны, чуть откинув голову назад, а воздух вокруг словно загудел, но не в обычном диапазоне. Я воспринимал это гудение чем-то в области грудной клетки, или желудка. Так и не понял точно. Затем со всех сторон начал слетаться металл, в самых разнообразных видах и формах, от труб и перекрытий, танков, артиллерийских орудий, машин, до колючей проволоки, проводов, разных кабелей, даже отдельных пуль, обильно засевавших окрестную землю после 2 недель боев. Все это слеталось в одну огромную кучу. Слеталось и слеталось, даже не знаю с какого расстояния, но куча была громадна. Когда, по его мнению, металла стало достаточно, куча поплыла. Она стала однородной каплей, которая расплющилась в блин. Блин, на котором в следующие сутки разместились 100 тысяч человек. Представьте себе масштабы и впечатлитесь. Я вот впечатлился. Просто с отвисшей челюстью и стеклянными глазами сел на жопу прямо там, где стоял. Одно дело читать комикс или смотреть по телеку, как этот человек, а человек ли, поднимает из земли нефтедобывающие платформы и вырывает ракетные шахты, другое, увидеть это лично. В общем, меньше чем за сутки Освенцима не стало. На его месте осталось лишь свежеперепаханное поле, засыпанное мелким каменным и кирпичным крошевом, в котором не осталось и единой малой частицы металла. А после погрузки, На блин вошли мы с Максом, и блин начал расти по краям, расти и заворачиваться вверх, пока не сомкнулся над нашими головами непроницаемым куполом. Я видел, что мы взлетаем, но видел это только через дыру в полу, которую специально для того, чтобы ориентироваться, создал Макс рядом со мной и с собой. Про компас я уже говорил, но Макс магнитный полюс Земли чуял лучше любого компаса, а вот карта пригодилась. Мы летели 5 часов держать в воздухе 100 тысяч человек и дзинову тучу металла. Монстр. Я создал монстра, очередного. Судьба у меня, что ли, такая. Не хочу даже представлять, чего Николь стоило договориться с Союзом, чтобы нас встретили не залпы орудий и танков. Особенно учитывая, что связи в полете у нас не было по тем же самым причинам, что был бесполезен компас. Только зря тащили радиопередатчик с аккумуляторами на блин. Хотя, даже если бы и начали стрелять, Акселю, как я про себя называл Макса за работой, это не принесло бы никаких неудобств. Почему я так думаю? Да потому что провожали нас отнюдь не цветами. Да и летели мы не над страной пони, какающих радугой. Самолеты, зенитки, орудия. Все это было. И все это только снабжало металлом наш шар, или скорее полусферу. Но не сидеть же нам под куполом вечно. Так что то, что приветствовать стрельбой не стали, уже хороший знак. Но солдат, танков и орудий вокруг того места, где наш летательный аппарат приземлился, все равно было порядком. Приземлились, медленно опустились и стаяли стены, и вооруженным, готовым к бою и занявшим позиции солдатам открылась толпа измученных людей. Дети, женщины, стариков почти не было, фашисты их и больных, либо слабых здоровьем, пускали под нож первыми. Оружия у нас не было с собой. Оно, как и весь металл, улетело в постройку блина, буквально вырываясь и вывертываясь из рук. Напомню, Макс Аксель собирал весь металл. Некоторые даже погибли от этого, когда засевшие в телах и неизвлеченные врачами пули и осколки внезапно были из этих тел вырваны. А уж сколько людей зубных протезов лишилось. Так вот, солдаты увидели, кто прилетел в столь необычном летательном аппарате, и оружие в их руках само собой начинало опускаться. Ну не привыкли советские солдаты с детьми и женщинами воевать. Нет, не спорю, были и отдельные части, что проводили карательные акции с конца революции и по началу войны, то там, то здесь. Те же Котовский или Тухачевский, которые славно повеселились на Тамбовщине во время Антоновского восстания. Но их было мало, мерзавцев редко бывает много, иначе общество из них состоящее не выживает. В основном же за родину воевали честные и добрые, простые мужики под 30-50 лет, молодежь повыбили еще в 41-42 годах, у которых свои семьи по домам остались, а у многих дома эти к тому же на оккупированных территориях остались. Вот и опускались стволы в руках суровых обветренных мужчин. Потом из толпы бывших лагерников вышли люди покрепче. Фьюри, а росту в ней 180 с лишним сантиметров и отнюдь не анорексичное телосложение, Кэп, Картер, коренастый коротышка Логан, здоровяк Дум-Дум-Дуган. Я, нет, я не вышел. Я остался сидеть, где сидел. Ко мне же сбоку привалился усталый, но счастливый Макс Эйзенхарт. Кто встречал Николь со товарищи со стороны хозяев, я не приглядывался. Мне не было интересно. Тут уже политика. Дело было там. Дело закончилось здесь. А остальное – политика. И, к сожалению, Макс в игре политиков теперь козырная карта. Причем ранга никак не ниже Джокера. Козырной Джокер. Жесть. Что за херня в голову лезет в такой момент? Закурить бы, да нечего. Ну и слава вселенскому разумному началу. Дурацкая привычка. Не стоит ее себе подсаживать, а то буду, как выхлопная труба Логан, что с сигарой не расстается. Его по этому запаху, что уже даже в кожу въелся, как по красному пунктиру, выследить можно, даже неделю спустя, как он прошел. Вот все удивляются, как канонный саблезуб умудрялся канонного же росомаху каждый его день рождения находить. Да элементарно, он его чуял, и примерно знал район обитания данного неспокойного субъекта. Он ведь тихо сидеть просто не может, обязательно во что-нибудь вляпается, что-нибудь мокрушное, что за собой характерные тройные порезы на трупах оставляет. Пусть я не пошел к ним, это не значит, что удачно вывернулся. Подошли ко мне они, имен не знаю, не стал интересоваться. Представительные такие дяди в кожаных плащах, некоторые в форме НКВД. «Мистер Крид», — обратился один ко мне, — «я Крид», — повернул я к ним голову, чуть подумал и поднялся во весь свой рост, бессознательно прикрывая собой оставшегося сидеть на месте Макса. «У вас хороший русский, заметил тот же человек, что начал разговор. «Потому что я Виктор Иванович Крид, сын белого иммигранта. Русский я, решил придерживаться такой линии поведения и истории я». «Виктор Иванович Крид», – удивился он. «Нам докладывали, что весной 42-го человек с таким именем действовал в тылу фашистов под Москвой. Разведгруппа», – усмехнулся я. «Живые они еще, командир группы, старший лейтенант Воронов удостоен звезды героя, посмертно». Несколько помрачнел человек в кожаном плаще, да и у меня улыбка мгновенно пропала. Помолчали. «Как же вы в Аушвице оказались?» — задал тупой вопрос человек в форме НКВД. Тупой, но профессиональный. «Как и все, в плен попал, не стал темнить я. Судя по тому, что о вас докладывали, не представляю, как это возможно», — продолжил он. «У фрицев и действительно сильные бойцы есть. На любую хитрую гайку найдется свой болт с левой резьбой. И каковы ваши дальнейшие планы, товарищ Крид?» «Я, гражданин Франции, планирую до нее дойти, освободить от фашиста». «Пока так», — ответил им я. «Что-то при взгляде на эту компанию, тяга на родину резко глохнет, и появляется совершенно ей обратное. А товарищ Эйзенхарт», — перевел он внимание на сидящего за мной Макса, — «ну естественно, ради него они и подошли. Я, не того полета птица, может и сам по себе интересен, но не настолько, как он, Эйзенхарт, козырной джокер этой крапленой колоды. Собственно, я только сейчас подумал, что само наличие его у одной из воюющих сторон есть окончание войны, как минимум повод для переговоров. Он взрослый самостоятельный человек, сам скажет», — решил не говорить за Макса я. «Пусть действительно сам решает». Человек в кожаном плаще повторил вопрос Максу по-немецки. Макс поднапрягся и встал на ноги, но был еще слаб и оперся о мое плечо. «Я с Виктором», — твердо заявил пацан на том же языке, — «хоть и немец, а я-то знаю, что русский язык он понимает». «Как скажете, товарищ Эйзенхарт», — протянул для пожатия руку человек в кожаном плаще. «Как скажете». Глава 20. Мои прогнозы о том, что с появлением Эйзенхарта в Союзе война закончится, оказались чрезмерно оптимистичными. Война разгорелась, как никогда раньше. Характер ее изменился. Союз, стоило только Максу отоспаться, отъесться и принять предложение уполномоченных товарищей, перешел в стремительное наступление. Танковая армия Манштейна перестала существовать в тот же день, как секретное оружие под кодовым названием «Магнит-43», как по всем бумагам и официальным сводкам информбюро стал проходить Макс, было впервые применено на Курском направлении. Пошло наступление. Погнали пленных. Вроде бы все хорошо, восторг, воодушевление, боевой дух. А ночью на ставку, где ночевали и мы с Максом, пошли в атаку вампиры, вооруженные деревянными арбалетами, заряженными стрелами со стеклянными наконечниками. При поддержке оборотней со стеклянными же ножами и магов, выяснилось, что ребята в кожаных плащах тоже ребята совсем непростые, да и девчата с непростыми возможностями где-то рядом с нами в лесу обретались, и ни на ком из них, что тех, что других, ни грамма металла. Разгорелся бой, всем работы хватило. Две девушки в маскировочных халатах, одна с бубном, другая с посохом, взяли на себя четырех магов. Не силен я в этом деле, не знаю, что и как там у них творилось в тонких сферах, но за скобки все шестеро вышли и под ногами не мешались, хотя, еще кто кому, что немецкие маги, что русские девчата херошили по площадям и особенно друг по другу, что не приведи Господи, да не обидится на меня Будда. Двое мужчин сноровисто скинули свои плащи, обернулись медведями и бросились в бой с оборотнями. Мне пришлось взять на себя вампиров, благо я металл использовать не боялся, и казачья шашка, что удалось выпросить себе накануне, как ни странно, а на лезвии серебряная проковка присутствовала, что однозначно указывало на осведомленность сил Союза о силах противника, стало хорошим подспорьем пулемету. Но это оказалось только началом. С воздуха атаковали странные летательные аппараты, в которых также не оказалось металлических частей, и атаковали они бластерами гидры. А еще чуть позже пошла и пехота, с тем же вооружением и в пластиково-керамической броне. Пластик в 43-м году, это же вообще, дзин знает что. Да еще и парни, что в этой броне шли, оказались парнями крепкими, слишком крепкими для людей. До самого утра бились мы, обычные солдаты с обычным, хоть и хорошим оружием помощи нам оказать не смогли, хоть и пытались. Их косили, словно траву, даже не отвлекаясь толком. Единственным подспорьем была авиация, 5 звеньев истребителей, хоть и с потерями, но уничтожили угрозу с воздуха. На земле же был маленький филиал ада. Первые пару минут Макс еще пытался участвовать в бою, но при всей своей гигантской силе, он банально не успевал, а главное не видел юркого и сверхчеловечески быстрого противника. Так что вскоре молчаливые товарищи из СМЕРШ, которые также были приставлены к нашим с Максом персонам, вежливо, но четко, настойчиво и быстро утолкали его в одну из землянок, где и оставались живым щитом для Магнит-43. По моему приказу, что пришлось орать на пределе моих голосовых возможностей, чтобы он его услышал, Макс окуклился, вырастив более чем метровую броню из железа в форме яйца вокруг своего тела, где и сидел до окончания боя. И правильно, между прочим, так как с течением времени к схватке подтянулись еще разные необычные товарищи, да и к фрицам подкрепления подходили не раз и не два. В том бою я реально рисковал своей шкурой, без дураков. Меня могли просто спалить бластером или испарить площадным ударом магов. Не думаю, что даже новые возможности исцеляющего фактора смогли бы вернуть меня к жизни из горки дымящегося пепла. Адреналин плескался чуть ли не из ушей. Зверь в груди проснулся. Но была в этот раз не ярость. Нет, был безумный, веселый, щекочущий пузырьками шампанского азарт. Гдзен-удзен. Я был счастлив, танцуя на этом лезвии бритвы, испытывая настоящий страх за свою жизнь. Насколько же пресной была моя жизнь без него. Вы скажете, что реальная опасность была и раньше. В тот раз, когда меня изучал Эсси или когда развлекались Шмидты. Да хуй-то там, я был интересной игрушкой. А интересную игрушку не ломают. Эсси же, когда он меня убивал, я был беспомощен. Просто не мог ничего поделать. Потому беспомощен, измучен и апатичен. Там хотелось лишь одного, чтобы все это наконец закончилось. Так или иначе, я рычал, матерился, бился в оковах, но внутри были опустошение и обреченность. Здесь же, как в тот момент, когда Урдулий загнал меня в ловушку в ангаре, в те несколько секунд до удара, убившего Иссея, мозг работал словно суперкомпьютер, а тело было таким потрясающе легким и послушным, сильным, быстрым, гибким. 40% увеличения плотности тканей – это больше, чем на два порядка увеличения всех показателей тела. Герр Шмидт этого не понял сразу. Он ждал уродства, такие мелочи его не сильно интересовали в тот момент, а для дополнительных опытов я не дал времени, сбежал. Но и это еще не все, нервы. Прохождение нервных импульсов по телу возросло настолько же, и мозг, как это ни странно, успевал их обрабатывать. Что это значит? Оборотни и вампиры в максимальном своем ускорении казались мне медленными, словно инвалиды-паралитики. Я был един со своим зверем, мы оба наслаждались боем, а потом так же внезапно, как напали, ночные гости организованно отступили, и началось. Казалось, что фокус, и я имею в виду не цирковой трюк, а оптический фокус линзы, этой войны сошелся точнёхонько на Максе, и девиз задача у нее стала звучать: «Убить Эйзенхарта, любой ценой». Против. Защитить Магнит-43 любой ценой. Нас атаковали и днем, и ночью. На маршах и на стоянках. Агентурные игры разведок вокруг нас были за пределами всяческого понимания. Казалось, все их силы брошены только на обнаружение и сокрытие нас. Каждый раз изобреталось что-то новое. Но находили. И устраивали очередное покушение, бой на лед, диверсию. Особенно доставляли проблем мины, фугасы, бомбы, химическое и газовое оружие, разнообразные яды. Макса приходилось буквально упаковывать во всевозможные защитные и противохимические костюмы. Есть только проверенную пищу, пить только проверенную воду, дышать только проверенным воздухом, спать в полглаза, не доверять самым простым и, казалось бы, безобидным вещам. Это изматывало, воспитывало паранойю и невроз, и изматывало не только его. Если Макс хоть и в полглаза, но все же спал, то я себе такой роскоши позволить не мог. При этом даже не очень интересовался положением на фронтах. Мир сузился до задачи защитить одного единственного паренька. И я делал, что мог, и даже, что не мог. Учился разбираться во всех хитростях разведки, контрразведки, маскировки, обнаружения, минирования, разминирования, ядов, симптоматики отравлений, химического оружия, отравляющих веществ, специальных средств и методов противодействия им. Я снова учился. Все свободное от боя время. И в бою тоже. Ведь и враг становился хитрее, разрабатывал новые тактики, применял новые приемы, новое оружие. Приходилось быть начеку. Возможно, я после всего этого смогу работать элитным телохранителем, если выживем. Никольская ПМ-компания были сразу на следующий день после триумфального приземления в Союзе, и официальные товарищи этому всячески способствовали, вежливо, но твердо. Фьюри звала с собой и меня, звала Макса, но, может быть, зря мы не поехали с ней, а Шмидт, который Иоганн, похоже, сделал то, чего я очень сильно опасался, поставил на поток применение своей сыворотки. Почему я так решил? Да потому, что под керамопластиковыми шлемами солдат Гидры, вооруженных бластерами, каких только уродов не оказывалось. Некоторые мне даже снились потом в кошмарах. Насколько я понимаю, его формула, в той дозировке, от которой он принципиально не хочет отказываться, без серьезных деструктивных последствий усваивается только мутантами. На обычных же людей она действует как сильнейший мутаген, выводящий на пик физические кондиции, но уродующий до неузнаваемости. Возможно, и психику корежит, так же, как лица и тела, но убедиться в этом проблемно. Мы убиваем их, а не разговариваем. Наша сторона также несла потери. На смену погибших под лучами бластеров медведей-перевертышей прислали вампиров, докомплектовали оборотнями, добавили еще троих волхвов, нескольких крепких парней, с походкой мастеров би и глазами матерых убийц. У них я, кстати, тоже учился в редкие спокойные моменты. Рядом постоянно крутился батальон НКВД и смершевцы. Война входила в своеобразный ритм. Настолько, что Эйзенхарту удавалось время от времени применять на полях сражений. И там, где на фронте появлялся магнит-43, сразу же шло массированное наступление войск Советов. Керамикой против пулеметов и танков много не навоюешь. Тем более с голыми руками. Не успел опомниться, а войска Союза вышли на границу с Польшей. К сентябрю 43 его. Макс стоял посреди поля, оставшегося от Аушвица, и плакал. Сегодня мы были здесь одни. Он ультимативно, с применением своих сил, отослал всю охрану за пределы поля. Не гнал только меня. Макс плакал, молча. Просто по лицу текли слезы. Да нос время от времени шмыгал. Я молча стоял рядом. Мы ведь даже не смогли найти могилу его матери, когда подняли восстание. Не было в Аушвице индивидуальных могил. Были лишь места, куда сваливали пепел. Вик, наконец, смог, и главное захотел, сказать он. Я понимаю, что не виноват. Понимаю, что ничего не мог поделать. Но так больно. И поганая мыслишка грызет, как червяк яблоко. Почему ты не попал в лагерь раньше, до смерти мамы? Я понимаю. Понимаю, что до этого, сглотнул он комок, до этого, я не владел своими силами и не смог бы открыть тот замок незаметно, но, тут он не выдержал, развернувшись, уткнулся в мое плечо и заревел, как ребенок, коим в сущности и являлся. Вернулись в лагерь мы только через час. Магнит-43 снова был в строю и готов к применению. Глава 21. Постоянное напряжение этих месяцев, отсутствие сна, неожиданные подлые нападения, предательство, накапливалась моральная усталость, раздражение и злость, и, что гораздо хуже, ярость. Зверь, было уснувший ранее, недовольно бил хвостом, дыбил шерсти, взрыкивал, и раздраженно драл когтями стальную дверь моего самоконтроля, пытаясь вырваться на свободу. Больше всего его злили подлянки, когда угроза есть, а убить за нее некого, или игры контрразведчиков с их живым брать, когда вражина уже у тебя в руках, а шею ему свернуть нельзя. В такие моменты зверь буквально бесновался внутри, а глаза заволакивала красная пелена. Но я справлялся, пока справлялся, а известная мне история летела к Дзену и им же накрывалась. Американцы вступили в войну на европейской части карты уже полтора месяца как. Серьезно вступили, не для виду. И это при том, что в моем мире это произошло летом 44-го. Возню в Африке и Италии, как и в Тихом океане, я не считаю. Почти на год позже, хотя и там, и здесь дело шло уже к победе Советского Союза, и союзники вступлением всего-навсего пытались успеть ухватить свой кусок пирога в этой обреченной войне. Таким образом, Германию уже дожимали, а на Магнит-43 охота никак не снижала оборотов. Наоборот, становилось яростнее, и диверсанты стали говорить по-немецки с хорошо заметными акцентами. Это заставляло меня хмуриться, прикидывая дальнейшие перспективы, и вырисовывались они вовсе не радостными. Несмотря на то, что в широких массах до сих пор не было даже понятия такого мутант, а было лишь восхищение пополам с опаской по отношению к техническому чуду Советов, заинтересованные лица в разведслужбах заинтересованных стран были в достаточной степени информированы, и их решение, вердикт был, судя по этим новым немцам, однозначен: ликвидировать. Я видел только одну возможность выжить в этой ситуации – умереть. Макс Эйзенхарт и Виктор Иванович Крид должны умереть. И только такой результат может устроить всех игроков. Но как? То, что не убивает, делает сильнее. И все эти покушения превратили Макса в достаточно сложно убиваемую фигуру. Подойти к нему на дистанцию выстрела теперь мог только тот, кого он подпустит сам. Он постоянно сканировал теперь своей силой пространство вокруг. Причем это стало для него так же естественно, как дышать. И столь же необходимо, паранойя цвела и пахла. Постоянно носил на теле броню из мелких металлических элементов, удерживаемых той же силой, плотную, словно чешуя. Он перестал пытаться успеть за скоростными противниками при помощи тела, которое не сильно превосходило тело хорошо тренированного человека. Нет, он больше не полагался на глаза и уши, только на магнитные поля. И это дало результат. Он теперь мог сладить с десятком оборотней в максимальном ускорении. Естественно, ему не хватило бы скорости даже глаза повернуть в нужную сторону, чтобы уследить за ними, не то, что парировать удар или ответить на него. Но стоило ему глаза закрыть, или просто перестать на них надеяться, как ограничение по скорости исчезало. Мозг успевал обрабатывать получаемые при помощи его силы данные, и успевал наводить снаряды на множественные сверхподвижные цели. Спал же теперь Макс только в бронированном яйце, притом погружал его в землю метров на 5 под поверхность, что уже пару раз спасало ему жизнь, и я не мог придумать достаточно достоверного плана имитации его смерти, особенно учитывая, насколько плотно нас опекала разведка Союза, и интересовались разведки прочих стран. И что с этим делать? Ничего. Оставалось лишь ждать, учиться и ждать. И именно этим я и занимался, и дождался. Так дождался, что и правда чуть коньки не отбросили. Это был привет от Шмидтов. И, как я понял, от обоих сразу. Начиналось все стандартно: вампиры, оборотни, поддержка из магов, летательные аппараты с бластерами, измененные сывороткой бронированные пехотинцы с бластерами, потом бомбардировка керамопластиковыми снарядами с отравляющим газом. Стандартно, только масштаб больше, где-то на порядок. Не думал, вообще, что у Германии или Гидры есть еще такое количество сверхчеловечески сильных бойцов. Больше 200 бойцов под прикрытием 10 магов. Бой разгорелся яростный. Наши защитники, истребляя нападающих, несли потерю за потерей. Количество нашей охраны быстро снижалось до совсем уж несерьезных цифр. Но и тут еще далеко не конец. В какой-то момент защитники вдруг начали становиться нападающими. Тут нам стало туго. Мне даже разодрали спину. Хоть и не опасно, но показатель, первое мое ранение за всю эту войну, если не считать ловушки из СЕ. Вообще, до этого боя, наша охрана не знала, что у меня есть исцеляющий фактор. Они считали меня всего лишь удачным экспериментом по созданию суперсолдата, проведенным на мастере боевых искусств. Просто очень сильным, очень быстрым и очень тренированным солдатом. Но речь не об этом. Речь о том, что начал нам приходить конкретный дзин. А почему, не очень понятно. Вроде бы ничего необычного, все это уже не раз было, но что-то не так. С чего вообще наши защитники начали драться между собой, а заодно и с нами? И тут до меня дошло: телепат. У напавших был телепат. Пока мы рвали им глотки, телепат влез в наши головы. И теперь мы рвем глотки друг другу. В этот момент меня нашпиговало железными элементами брони Макса. Потом еще прихлопнуло сверху танком сопровождения. Меня и еще троих, кто оказался поблизости. Вражеский телепат до Макса добрался. И пока я выкапывался из-под вколотившей меня в почву махины, слышал, как снаружи затихают крики. Сопротивление было сломлено. Можно было тихонечко полежать, подождать, пока уведут Макса, добьют раненых и уйдут. После чего спокойно откопаться и исчезнуть. Но не смог я. Не смог бросить человека, который мне доверился. Не смог предать. Но это с одной стороны. С другой же зверь требовал крови. Я остервенело копал, пробивая себе путь наверх. И пробил. Успел. На свою голову. Выпрыгнул и в 5 метрах перед телепатом. Почему я подумал, что телепат именно он? Наверное, из-за небольшого роста, 1,60 м, не больше, и головы в 3 раза больше, чем полагалось обычному человеку. Еще у уродца лицо было в отвратительных красных рубцах, словно череп резко увеличивался в размерах и рвал кожу, не успевающую за его ростом. А потом эти разрывы заросли, но уже не кожей, а словно бы голым мясом, красным и бугристым, и глаза черные, без белков и радужки. И вот это чудо сходу врубилось в мой мозг. Это чувствовалось, Словно бы те самые глаза вдруг начали увеличиваться в размерах, занимая весь мир. То есть весь мир переставал существовать, а оставались только эти глаза. Все мысли из головы выдуло мгновенно. Остались только глаза и моя воля, мой самоконтроль. И он трещал по всем швам. Та самая стальная дверь. Ведь рассчитана она была на удержание того, что внутри, а не на защиту от чужого вторжения. Образно говоря, засов был снаружи, а не внутри. И этот телепат засов отодвинул. Дверь, которую он собирался с усилием открывать, распахнулась так, что чуть не улетела с петель. За ней был зверь, который рванулся изо всех сил на свободу. В разум телепата. Я выпал обратно в реальность и увидел кошмар. Сошедший с ума телепат в окружении сотни супербойцов и 8 магов. Единственное, что я успел сделать, это схватить тело бессознательного Макса. Как потом выяснилось, его вырубили инъекцией транквилизатора и готовили к транспортировке, и затолкать его в ту дыру, из которой сам только что вылез. Сам я туда до конца смог залезть только уже в процессе начавшегося ада. В чем ад? Бешенство, то самое, с которым я эти века боролся, овладело телепатом. Для себя я это называю. Зверь пожрал его разум, и через способности телепата, всеми остальными, кто был в сознании на дистанции действия этих способностей, и эти все остальные кинулись убивать друг друга, все против всех. Сила телепата действовала и на меня, но своего зверя я знаю и держать в узде его могу. Просто замкнул те ворота, что раньше держали его внутри и держал закрытыми. Надо сказать, что он не особенно-то и рвался. Добычи у него в этот раз было более, чем достаточно. А воли самого телепата в ментальном посыле было чуть. Неприятно, но не опасно. Почему-то вспомнился один фильм, что смотрел еще в той жизни. Назывался он «Кингсмен». Там была похожая сцена. С поправкой на возможности вампиров, оборотней, суперсолдат с бластерами и магов. В общем, когда у меня снова отросли ноги, танка над нами уже не было, только небольшой кусок днища с оплавленными краями. Я выполз и вытащил тело бессознательного Макса. Телепат, что удивительно, был еще жив. Он катался по земле и рычал, пуская изо рта пену. Его сила продолжала ломиться в мой мозг, но я не стал его трогать, только покачал головой, глядя на уродливое творение гения Шмидтов. В десятки метров правее догорал самолет. Рядом со мной лежало тело бластерщика, без головы. На поясе у него висели предметы, светящиеся синеватым светом, по виду своему напоминающие гранаты. Я снял весь пояс, снял с тела броню и всю одежду, благо по габаритам он напоминал меня. Надел на него свою гимнастерку, штаны, то, что от них осталось, с ремнем, сапог моих не уцелело, а то и их бы натянул. Также выданный мне советами жетон с номером, вложил в руку шашку. Сам надел то, что снял с трупа. Его одежда, кстати, была в гораздо лучшем состоянии, нежели моя. Вскинул на плечо Макса, бросил активированную гранату в нору, из которой выполз. Еще одну в ноги трупу, а сам максимально большим прыжком, а тело теперь позволяло делать очень большие прыжки, покинул это место. Приземлился, бросил еще одну гранату на следы и снова прыгнул. Всего на поясе висело 5 гранат. Мне хватило 4 прыжков, чтобы выйти из зоны прошедшего боя и перестать чувствовать давление на мысли. Дальше я просто бежал, заметая за собой след, стараясь быстрее и незаметнее уйти как можно дальше. Эта война для меня закончилась. Глава 22. 3 месяца мне хватило, чтобы выследить Иоганна Шмидта. Видимо, от оригинального саблезуба мне досталось больше, чем я предполагал. В комиксах он обладал бульдожьей хваткой. Если садился кому на хвост, то находил в 100 из 100 случаев. Вот и я нашел, и убил. А что вы думали? Смотреть на него буду? Просто ночью залез в его спальню и свернул ему во сне шею. Потом сунул в рот трупу оставшуюся 5-ю гранату и активировал подрыв. Сжег все его документы и записи. Все. Все лабораторные журналы, саму лабораторию. Под конец еще и самоликвидацию объекта включил. Тессеракт, к сожалению, или к счастью, отыскать не удалось. Но я, если честно, не сильно-то и искал. Зачем он мне? Еще 2 недели ушло на выслеживание Шмидта Клауса. Этот даже и не прятался толком. Просто из Аушвица перебрался в Бухенвальд. С ним было и проще, и сложнее одновременно. Этот гад того, кто его убивал, увидел. О, как у него расширились глаза, когда он меня узнал. Как я умудрился убить мутанта, управляющего энергией? Довольно просто. В его спальне в лагере не было окон, а дверь я заклинил. Вентиляцию забил тряпкой, а потом вскрыл 20 жестяных контейнеров с циклоном. Он успел проснуться, даже пытался проломить стену, но не смог. Видимо, помешали моя нога, что поставила подножку, и моя задница, что села сверху ему на спину. Еще одной гранатой я разжился в прибежище Иоганна. Он, думаю, уже не обидится. Этому трупу я тоже вставил ее в рот. Правда, на всякий случай, перед этим отрезал голову, и вторую гранату подложил под тело. С безопасного расстояния пронаблюдал детонацию и обращение тела в пепел. Только потом ушел. С этими мутантами контролировать надо до самого конца, до пепла. По себе знаю. Закончив с этим делом, вернулся к Максу в швейцарские Альпы, где мы с ним месяц до начала моей охоты уже жили в купленном мной доме. Я вошел. Макс спустился на звук открываемой двери и выжидательно посмотрел мне в глаза. Я утвердительно опустил веки. Макс, точнее уже Эрик, как я прописал его в документах, прислонился спиной к стене и медленно сполз по ней. Он сидел на корточках, бросив руки на колени сверху и опираясь о стену, уставясь перед собой. Я точно так же уселся рядом. «Точно?» – тихо спросил он. «Точнее не бывает», – ответил я. Мы помолчали, каждый думая о чем-то своем. Эрик, он воспринимался как младший братишка, не сын, нет, просто младший брат. И именно так я документально оформил нашу историю. Виктор и Эрик Леншеры. Пока были в Союзе, я тайком брил голову, на которой спустя месяц после побега, снова начали расти волосы. Также брил и брови, и бороду, сохраняя тот образ, в котором меня первоначально увидели. Не железом брил, огнем. Больно, но того стоило. Хватало на неделю, потом снова начинала пробиваться поросль. Когда же мы сбежали, перестал это делать, и волосы с бровями отросли. Я снова блондин, а не коленка. Эрик свою седину после побега с фронта красил. Он теперь тоже блондин. Не думаю, что нас ищут, особенно активно. Почему? Спустя 20 минут, после того, как я покинул с мальчишкой на плече зону влияния телепата, всю территорию накрыли залпы «Катюш». Они утюжили землю больше часа. Не думаю, что после такого, там можно будет что-то разобрать. Те тела, что там оставались, должно было размолоть в кашу и раскидать по всей зоне поражения. Но разумную осторожность проявлять все равно стоит. И что теперь? Наконец спросил Эрик. Ничего, пожал плечами я. Пойдешь в местную школу, получишь нормальное среднее образование. Потом, подумаем. Думаешь, стоит? Вяло поднял на меня голову он. Твоя сила, физика. Значит, физику надо знать. Чтобы знать, надо учиться, пожал плечами я. Логично, вздохнул он. Не переживай ты, опустил ему на плечи свою лапищу я. Чего тебе после Аушвица бояться? А ты видел? Попробуй пожить нормально. Нормально, а как это? Как до войны, ответил я. Только без мамы. Он опустил голову и промолчал. Я тоже. Главное уже сказано. Говорить о чем-то еще, я не мастак в этом. Глава 23. У меня что-то неспокойно на сердце, Виктор, говорил мне Авраам, наливая в прозрачный стакан виски. Завтра. Завтра будет эксперимент. Все готово, все проверено несколько десятков раз. Боишься? Спросил я, рассматривая стакан в своих руках. Янтарная жидкость красиво преломляла свет горящей на потолке лампочки. Не за эксперимент, хмыкнул он. Почему-то за Стива я спокоен. Не могу понять почему. За себя боюсь. Вскинул он голову и посмотрел на меня. Выдержать его взгляд я не смог и опустил глаза в стол. Сказать мне было нечего. Завтра его убьют и я не помешаю этому. Гадкое чувство. А, махнул он свободной рукой, потом опрокинул стакан в себя. Я оставлю формулу тебе. Решительно сказал он, опустив стакан на стол. Не спорь, я так решил. Тон его был непреклонен, а взгляд трезв. Я вздохнул, достал из кармана ручку и пододвинул к себе салфетку. Потом, также молча накидал на ней полтора десятка символов и подвинул Эрскину. Тот внимательно вчитался в написанное, затем вскинул на меня ошарашенный взгляд. Откуда? Был у него только один вопрос. Я же никому. У нас одинаковое образование, Авраам. Пусть я и выгляжу тупым. Ты тупым только выглядишь. Тихо отозвался он. Я забыл об этом. Прости, реактивы, Авраам, решил рассказать ему способ я. Реактивы, не понял он, реактивы, ты заказывал реактивы в нужных тебе пропорциях, катализаторы, реагенты, оборудование, обсчитать реакции, имея такие данные, задачка для пятого курса, Авраам, значит, они тоже, нет, они, нет, почему, удивился Эрскин, я, твой ассистент, основной и незаменимый, ты все заказы делал, через меня, ухмыльнулся ему я. То есть, я заказывал и оформлял заявки не на то, что заказывал ты. Ты получал нужное тебе, а везли столько всего, что даже гений химии сломает голову. А вдруг, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет, уже начиная догадываться, закончил мою фразу он. Именно, половину нужного тебе, доставал лично я, без всяких заявок. Самые важные, ключевые реактивы не прошли ни по одной бумажке. Не беспокойся, а оборудование, с ним то же самое. Ключевые аппараты уничтожены, все, что есть в лабораториях, декорация. Да, ты удивителен, Виктор, вздохнул Эрскин. Я был прав, что позвал в ассистента именно тебя, снова налил он в стакан виски, присматриваясь к формулам. Тут у тебя пара неточностей, заметил он. Ничего серьезного, но процесс замедляется, сказав это, он внес несколько исправлений на салфетке. Я подвинул ее к себе, прочитал, запомнил, кивнул. Потом засунул салфетку в рот, прожевал и запил виски. Эрскин рассмеялся и показал отогнутый большой палец. Я стоял рядом с кроватью старика. Добраться сюда было очень непросто. Настолько, что мне пришлось превзойти самого себя, вывернуться наизнанку, потратить неделю на само проникновение. Но вот я здесь, у постели старика, который через 2 года умрет. Маленький, слабый, усталый, жалкий. Пока спит, но быть надо чрезвычайно осторожным. Все равно, что при разминировании навороченной бомбы. Одна ошибка и все. Быстрое, четкое движение и, не успев проснуться, старик теряет сознание. Грань между двумя состояниями тонка, но существенно. Я достаю шприц с голубоватой жидкостью внутри и начинаю инъекции. Быстро, четко, аккуратно. Затем беру лист бумаги со стола и пишу лежащий тут же рядом ручкой. Если коммунизм не построишь ты, значит построить его невозможно. Будь здоров, товарищ Сталин. Такая вот короткая записка. Ни подписи, ни рисунка значка, ничего. 2 предложения. Все, что я хотел ему сказать. А теперь путь назад, не менее сложный. Попасться нельзя, следов оставлять нельзя, ничего нельзя, только испариться утренним туманом, поскольку, когда этот славный дедушка проснется, полетят головы, и мне под этот головопад совсем не хочется. Но то, что сделано раз, другой раз проще. Городок Виллар-Сюрлан, ставший приютом для братьев Леншеров, был умиротворяюще красив, но ужасно скучен. Эрику тут нравилось, мне, вроде бы тоже. По крайней мере 3 года тут пролетели незаметно. Он ходил в школу, общался со сверстниками, занимался скульптурой и живописью, местный школьный психолог посоветовал. Одним словом, отдыхал душой от пережитых ужасов. Даже начал потихоньку переходный возраст прорезаться, гормоны свое берут. Но сознание у него было уже значительно старше тела, так что особых глупостей он совершать не стал. Просто взрыкивал на меня пару раз. Я рыкнул в ответ, буквально. Он извинился, я тоже. Конфликт исчерпан. В конце-то концов никто не заставляет его быть со мной. Парень достаточно взрослый, умный, документы не проблема. Деньги тоже, ради тренировки он иногда ходил в горы, где собирал своей силой золото, серебро, пытался почувствовать жилы и вкрапления металла на максимальном от себя удалении. Но и я в качестве старшего брата был нетребователен, не кричал, с наставлениями и советами не лез, без спросу, учил рукопашному бою, без фанатизма, просто для поддержания хорошей физической формы, гармоничного развития и красоты тела. В бою-то ему это не потребуется. Я же рисовал, устраивал пешие прогулки и пробежки, занимался дельтапланеризмом, играл на скрипке, тренировался и медитировал на высокогорных плато, пытался разобраться со своим зверем. 1 раз – случайность, 2 – совпадение, 3 – закономерность. Но благоприобретенная паранойя считала, что хватит и 2. Зверь все еще спал. Сожранный разум телепата дал эффект значительно больший, чем разум мага. Это позволяло мне практиковаться в ци-техниках и оттачивать их без серьезного внутреннего боя. Это было приятно. Чувство умиротворения и единения с миром. Тишь, покой. Но прошло 3 года. Эрику исполнилось 18. Он закончил среднюю школу. Настало то самое потом, когда следует подумать. Вот и сидели мы на веранде дома в плетеных креслах, наслаждаясь пейзажем. Думали. «Вик, я думаю поступить в университет», – начал разговор он. «В какой? Местный? Французский? Германский? Британский? Советский? Американский?» – озвучил я варианты. «Не знаю», – вздохнул он. «А разве я могу поступить туда? Нет ничего невозможного», – глубокомысленно заметил я. «А какой лучше?» – задумался он. «Везде неплохо. Трудно сказать, где лучше. А ты, чем заняться думаешь?» «Не знаю. Наверное, тоже учиться куда-нибудь поеду. Скучновато здесь. Даже публичного дома приличного нет. В Голландию ездить приходится. И тебя устраивают эти?» Поморщился он. «Проститутки? Чем они хуже?» – ответил я, поудобнее устраиваясь в кресле. «При моей продолжительности жизни, серьезные отношения – это больно. А у тебя серьезные отношения были?» – заинтересовался он. «Были», – вздохнул я. «Как-нибудь, расскажешь?» – с интересом уставился на меня Эрик. Вопросы взаимоотношения полов его очень даже интересовали, как и любого нормального половозрелого парня 18 лет. И, даже не столько физиологическая сторона – специализированной медицинской литературы по теме я ему еще в 15 подкинул достаточно, чтобы представление о вопросе иметь, особенно об опасностях и нежелательных последствиях беспечности. Да и Германия была под боком с ее активно развивающейся с подачей еще Гитлера индустрией порно. Несколько фильмов я ему на кинопроекторе показывал, с подробными медицинскими комментариями процесса и пояснениями некоторых нюансов с использованием случаев из обширной собственной практики, происходящего на экране, пользуясь указкой для обозначения описываемых зон и мест. Надеюсь, вопросов, как я их достал, не возникнет. Учитывая мою всегдашнюю связь с криминалитетом, сколько эмоциональная. Конечно, романы он на любви читал, да и личный опыт переживаний по поводу одной симпатичной девочки в параллельном классе имел. Но послушать историю об этом из уст старшего брата, обычно бесчувственного и циничного, хотелось. Давно это было. Еще раз вздохнул я. Воспоминания эти до сих пор причиняли боль, хоть и утекло с той поры воды Мнаева, а все равно, в Сиаме еще. Я там муай-баран обучался у одного мастера, на боях выступал, за деньги. И как-то сумма у меня на руках оказалась большая, деньги, правда, были в тот раз не со ставок. Я тогда одну пиратскую шайку ограбил, удачливую, так что баблище у меня и впрямь карман жгло. Но я и так-то рассказчик хреновый. А уж такие подробности тем более в свое повествование я вставлять не стал, незачем. И пошел я в бардак подороже. Там как раз девственность нескольких рабынь на торг выставляли. Вот я и купил себе первую ночь одной из них.